Глава 4. Физиология человека. Параграф 1 4 главы. 8 систем внутри нас. Для того, чтобы составить программу гармоничного жизненного цикла, необходимо четко представлять себе, что понимается под каждым ее пунктом. Этого нельзя сделать до тех пор, пока мы, хотя бы в общих чертах, не поймем, как устроен наш организм, какие есть внутренние органы, где они расположены и каковы их функции. Эти знания – та азбука, без которой трудно говорить о здоровье человека. Мой опыт общения со слушателями показал, что многие имеют смутные представления о своем организме. Мы так привыкли к тому, что здоровье родилось вместе с нами, что вспоминаем о нем только когда заболеваем. Самый чуткий и в то же время самый дешевый доктор – это я сам. Но чтобы стать для самого себя хорошим доктором, нужны знания. К сожалению, необходимые сведения обычно изложены в объемных специальных книгах и труднодоступны для начинающих. Но часто именно основательное знакомство с тем, как работает тот или иной орган, подсознательно или сознательно воспитывает чувство самосохранения. Итак, примитивные сведения об анатомии и физиологии человека. Начну с самого-самого начала. Осведомленные в этих вопросах, конечно, могут пропустить эту главу. Животный организм можно упрощенно определить как единство белковых тел и нуклеиновых кислот, способное к обмену веществ с окружающей средой, росту, размножению, саморегуляции, движению и совершенствованию. От животных человеческий организм отличается всего лишь более высокой организацией нервной системы, способной к приему, хранению и передаче информации, абстрактному мышлению и сознанию. В человеке различают вегетативную, растительную, то есть ту, что есть и в растительном мире, и анимальную, животную группы органов и систем. К вегетативной относят пищеварительную, дыхательную, мочеполовую, сердечно-сосудистую и эндокринную системы. К анимальной – аппарат движения, совокупность органов чувств и нервную систему. В свою очередь, каждая из этих 8 классических систем, которыми оперирует современная медицина, состоит из отдельных органов. Пищеварительная система состоит из полости рта, глотки, пищевода, желудка, тонкой и толстой кишок, печени и поджелудочной железы. Длина пищеварительного тракта достигает 12-14 метров. Переваривание пищи проходит в несколько стадий. Сначала пища попадает в щелочную среду рта, затем в кислую среду желудка, после этого в щелочную среду тонкой кишки и, наконец, в кислую среду толстой кишки. Полученные питательные вещества переносятся кровью во все органы тела. Система органов дыхания состоит из носовой полости, носоглотки, гортани, трахеи, бронхов и легких. В легких кровь обменивается газами с атмосферным воздухом. Система органов дыхания нормализует содержание кислорода и углекислого газа в крови. Мочеполовая система состоит из почек, мочевого пузыря и половых органов. Мочевыделительная система служит для поддержания постоянного состава плазмы крови и лимфы и удаления ненужных веществ. Сердечно-сосудистая система состоит из сердца, кровеносных и лимфатических сосудов. Она снабжает все органы питательными веществами и кислородом и удаляет из них ненужные продукты обмена. Составной частью сосудистой системы является лимфатическая. В лимфатических узлах образуются лейкоциты, в частности, уничтожающие микробов, а также выполняющие ряд других важнейших функций. Эндокринный и экзокринный аппарат состоит из желез внутренней эндокринной и внешней экзокринной секреции, которые осуществляют химическую и биологическую регуляцию всех процессов в организме. К эндокринным железам относят гипофиз, надпочечники, поджелудочную, щитовидную, шишковидную, половые железы и хромофинные тела. К экзокринным относят железы внешней секреции – слюнные, желудочные, потовые и сальные. Опорно-двигательная система состоит из костей, их соединений, суставов и связок и мышц. Она служит для пространственного размещения и защиты внутренних органов и дает телу возможность двигаться. Система органов чувств состоит из кожи, органа слуха и равновесия, органов зрения, вкуса, обоняния и служит для восприятия сигналов из внешнего мира. Нервную систему условно делят на центральную и периферическую. К центральной относят спинной и головной мозг, а к периферической – соматические нервы. Эта система обеспечивает согласованную работу всех органов.